Луч. Лиза. Всклокоченный Виталик бегал по отсекам и залам, уговаривая всех успокоиться. Он найдет ошибку в модели, все станет как раньше. За ним ходили гурьбой те, кто хотел ему верить, заглядывали друг другу в глаза, повторяли слова об ошибке, уже прекрасно зная, что ничего изменить нельзя. Давно готовые макеты и технологии для постройки первого поселения, отработанные приемы высадки на поверхность, виртуальные тренировки, план, расписанный на годы после прибытия, все планы, выверенные, незыблемые, оказались в одну секунду не просто мусором, обманом. Кто обманул их на этот раз? «Ты знала, Лиза!» — кричала Мишель ей в лицо. «Ты не могла не знать! Ты была капитаном после аварии! Ты работала с навигацией! Ты не могла не знать!» Мария сказала давным-давно. «Однажды к тебе придет девочка или мальчик и скажет, что ты знала». Но в отличие от Марии, Лиза не врала им. «А когда мы слушали тебя, разинув рот о точке старта и точке прибытия, и как они сольются, и по закону пространства и времени к нам вернутся все, кто когда-либо жил, скажи теперь, что ты не врала!» «Успокойтесь все! Луч, дай мне голос!» И динамики рявкнули, заглушая шум в амфитеатре. «Кванты, дайте мне 2 минуты. Мы — человечество, другого нет. Может быть, мы чья-то ошибка, может быть, мы летим никуда и нас никто не ждет. Но у нас есть время, мы будем жить долго, у нас есть ресурсы, мы должны...» Динамики отключились. Голос Лизы потонул в общем гуле. Денис. Луч, какова цель эксперимента? Вся информация содержится в памяти ваших устройств. Однако напоминаю, целью эксперимента является моделирование межзвездного перелета со сменой поколений на борту. Воздействуя на экипаж при помощи информации, вы должны добиться следующих статистических данных. Это мы знаем, — оборвал его Денис. Есть ли у эксперимента другая цель? Нет, — спокойно отозвался Луч. Такой информации у меня нет. Они сидели втроем за столом в офисе. Голографический луч плыл, висел, падал в окружении голографического космоса. «Напомни основополагающие условия. Чего мы не можем делать?» «Вся информация содержится в памяти ваших устройств. Однако, сообщаю, вы не можете изменять продолжительность эксперимента. Вы не можете проводить действия, результатом которых стало бы нарушение физических законов. Вы не можете напрямую отменять совершенных воздействий». «То есть она не блефует?» — пробормотала Элли. Славик, морщась и мигая, смотрел в свой телефон. Его глаза слезились. «Счастье — 21, осмысленность — 15. 5 дней до финала. Гори огнем!» Элли двумя руками держалась за голову. «Спать хочу! Свалиться и спать!» «Потом отоспимся!» Славик потянулся, играя мускулами, нарочито медленно, живописно, неторопливо. «Сначала выкурим змею из норы». Дыра в фанерной стенке шкафа была закрыта изнутри подушкой. Чтобы выбить ее, оказалось достаточно меткого пинка, но, падая, подушка свалила на пол что-то хрупкое, звонко разлетевшееся на черепки. Марго устроила себе сигнализацию. «Девочка, девочка!» — сказал Славик весело. — «Гроб на колесиках ищет твой дом!» Он держался подальше от проема в фанере. В комнате было темно и тихо. — «Ладно!» — Славик поднял топор, взятый с противопожарного щитка на первом этаже. — «Поехали!» Он двигался все так же красиво и неторопливо. Благо, длинное топорище позволяло держаться на расстоянии от двери. В баррикаде открылся проем, в который уже можно было протиснуться. Славик отступил, приятельски кивнул Элли. «Иди, проведай подружку». Элли помотала головой. В комнате по-прежнему молчали. Денису все меньше нравилась эта тишина. Он вспомнил, что говорила Марго вчера. «Мне все равно, что будет с тобой и со мной. Игорь будет жить». В духе фанатической беспросветной любви Марго можно было бы покончить с собой прямо сейчас, закрепить таким образом свой успех и общую катастрофу. «Марго», — сказал он громко, — А твои родители, они как? Ждут тебя из санатория? Скучают?» Никто не ответил. Славик зажег фонарь на смартфоне и направил свет в комнату. В полумраке была видна кровать, подпиравшая шкаф, и стол, подпиравший кровать. Но комната со сдвинутой мебелью казалась пустой. «Ладно», — пробормотал Славик. «Теперь всерьез. Элли, посвети». Ухая, он стал рубить шкаф в щепки. С грохотом падали тяжелые полки, гремели пластиковые вешалки, горой валилась одежда. Легкомысленные платьица, брюки и свитера, колготки с трусами, туфли, кроссовки. Элли стояла, подняв руку с телефоном, освещая весь этот разгром. Остатки шкафа рухнули, завалив обломками кровать. Славик с телефоном в одной руке и топором в другой забрался на нее, ступая красными кедами по смятому одеялу. Вошел в комнату, щелкнул выключателем. «Девочка, девочка, гроб на колесиках ищет твою квартиру!» Денис забрался за ним следом. Марго внутри не обнаружилось. Славик заглянул под кровать. Подергал дверь ванной комнаты. Заперто. «Слава, послушай». Дениса знобило, он сам не знал, что хочет сказать. Славик махнул рукой, призывая заткнуться, присмотрелся к замку, достал из кармана нож, лезвием повернул плоский винт, встроенный в ручку. Замок щелкнул, дверь приоткрылась. «Девочка, девочка», — прошелестел Славик, — «гроб на колесиках уже здесь». «Где она?» — пискнула Элли из коридора. Славик пинком распахнул дверь ванной. Внутри горел свет, но Марго не было. Только плотная штора с изображением коралловых рыбок закрывала ванну и душ. «Девочка, девочка!» — почти пропел Славик и резким движением распахнул штору. Марго стояла в ванне, вскинув напряженные руки, будто кариатида в джинсах и майке. Над головой она держала камень-валун, одно из украшений клумбы у бассейна. Непонятно, как ей удалось дотащить до комнаты такую тяжесть, как удалось так высоко поднять и удерживать. Но в тот самый момент, когда Славик отдернул штору, Марго опустила камень ему на голову. «Луч, нам срочно нужен доктор! Участнику эксперимента нужен врач!» «По условиям программы «Луч» на территории могут находиться только участники эксперимента. До финала». «Человек умирает!» «На территории имеются средства первой помощи». «У него тяжелая черепно-мозговая травма, ему срочно нужно в больницу». «По условиям программы «Луч» на территории находятся только участники». Элли выбежала на лужайку у бассейна, запрокинула лицо, пытаясь найти камеры наблюдения. «Эй, вы нас слышите, да? Вы же за нами наблюдаете, он умирает. Это нормально вообще так относиться к людям? Будет международный скандал, судебный иск, внимание прессы». Ветерок гулял в кустарнике, поднимался тонкий пар над поверхностью бассейна. На вопли Элли никто не отвечал. Славик по-прежнему лежал на полу в ванной на перепачканном кровью кафеле. Все, что смог сделать Денис, замотать ему голову бинтом, обложить ватой, чтобы остановить кровотечение. Это сделало Славика похожим на гротескную куклу с большой головой, но особенной пользы не принесло. Глаза цвета кофе закатились под лоб. Руки и ноги нехорошо, судорожно подергивались. Славик, выпускник интерната в Магнитогорске, Славик, невольный убийца, он же прирожденный убийца, жертва обстоятельств, бандит и главарь, Славик, с детства носивший в себе две личности, был на пороге другого, возможно, более достойного мира. Денис сидел, держа в ладонях чужую холодную руку. Иногда до него доносились вопли Элли. Та бегала по коттеджу, напрасно пытаясь разбудить сочувствие кого-то, кто молча за всем наблюдал. Славик не жил, но он и не умирал. «Выживи», — сказал ему Денис. «Пожалуйста, ты везучий. Проживи 5 дней, потом будет легче». Вернулась Элли. «Всем пофиг. Все молчат. Никаких знаков снаружи, ни помощи, ничего. Луч трындит, что осталось 5 дней до конца эксперимента. Типа, готовы ли мы воздействовать?» «Готовы», — сказал Денис. «Что?» Денис посмотрел на обескровленное серое лицо Славика. «Пока он жив, у нас есть надежда». Они развернули одеяло на полу, со всей возможной осторожностью подвели его под тело Славика и, взявшись за края, понесли. Он был страшно тяжелый, и в тех местах, где пол был гладким, они тащили его волоком, еще и за тем, чтобы меньше трясти, чтобы не вытрясти остатки жизни. Они уложили его в офисе у стола. Денис в ужасе думал, что будет, если Луч потребует у Славика сесть на место. Они поймали Марго в зарослях кустов, где можно было на время спрятаться, но укрыться нет. Футболка на Марго висела лохмотьями. Дело рук Элли. В дыре светилась голубая в пупырышках кожа. Марго почти не сопротивлялась. У нее тоже не осталось сил. Элли скрутила ей руки кабелем от музыкальной установки, притащила в дом и привязала к стулу в офисе. «Дайте попить», — сказала Марго. Элли сунула ей под нос экспрессивную фигу. Денис плеснул воды в пластиковый стакан и поднес к губам Марго. Губы у нее запеклись, растрескались, скулы заострились. Она выглядела немногим лучше Славика и воду пила, как умирающая в пустыне, захлебываясь. «Пожалей ее, пожалей», — сквозь зубы прокомментировала Элли. «Она тебя не пожалеет». «Не надо было ломать дверь, я предупреждала», — просипела Марго. «Не надо было ломать дверь». Под потолком возник голографический космос и корабль, летящий, как оказалось, в никуда. «Здравствуйте, участники проекта «Луч». 5 дней осталось до конца эксперимента. Готовы ли вы к воздействию?» Денис мысленно вытер холодный пот. Луч посчитал, что все 4 в сборе. «Мы готовы», — сказал он, ни на кого не глядя. «Луч, открой информацию для квантов». «Маршрут корабля можно изменить, с надеждой на скорое прибытие к другой планетной системе». Марго ощерилась, как загнанная в угол крыса, с надеждой уставилась на голограмму. «Воздействие нарушает основополагающие принципы». «Воздействие принято», — спокойно отозвался Луч. «Исполняю». Луч. Лиза. Шел снег. Внутри километрового ангара, формируясь под потолком при помощи химических реагентов, ложась на ветки ближних деревьев, которые можно потрогать руками, и дальних, иллюзорных, до которых никогда не дойти. Тропинку быстро заметало. Приходилось неуклюже переставлять ноги, проваливаясь в снег по колено. Гуськом, след в след, они дошли до обрыва и остановились над рекой. На гладком снегу, поверх льда, еще были различимы следы большого зверя. Одна девочка всегда оставляла конфеты у кровати на ночь Лучу. Начала Лиза, глядя на противоположный берег, на заснеженные сосны с темно-красными стволами. Утром конфеты исчезали. Девочка хотела не спать всю ночь, чтобы увидеть, как Луч приходит за своей конфетой. Она хотела убедиться, правда ли на ногах у Луча полосатые носки, на голове зеленый колпак. Правда ли, что он ростом по колено взрослому кванту, чтобы удобнее лазать по вентиляционным ходам? Ее слова, сорвавшись с губ, тут же становились паром и растворялись в воздухе. Те, что пошли за ней сегодня в лес, молчали, не перебивая. Адам стоял, подставив снегу ладонь, и смотрел, как тают в руке снежинки. Сезар и Мишель смотрели в разные стороны, насупившись, надвинув теплые капюшоны, и были в этот момент страшно не похожи друг на друга. Брат и сестра, родившиеся в один день. Девочка росла, но ей по-прежнему хотелось увидеть Луча. Она выискивала самые отдаленные переходы, технические коридоры. Она светила фонариком в темные углы на корабле. И однажды увидела люк, которого не замечала раньше. Сезар вздрогнул, будто от холода. Она знала, как опасно открывать запертые люки. Но знала и другое. Каждый запертый люк рано или поздно будет открыт. Сегодня или завтра. Тобой или кем-то другим. Тогда девочка собрала всю свою смелость, открыла люк, вошла и увидела Луча. Но это не был малыш в колпаке. Она перевела дыхание. Снег пошел гуще. Это было чудовище, сотканное из слежавшейся лживой информации. Байты и биты, колонки цифр, туман, морок, клочья вонючей шерсти и мутные глаза, которые видят вас сквозь стены, видят, даже если вы в рекреационном зале. «Хватит!» — — сказала Мишель непривычно высоким стеклянным голосом. «Хватит твоих страшилок! Ты обещала сказать что-то важное!» «Это и есть важное. Луч — не искусственный интеллект. Он кое-что другое. Манипулятор, имеющий над нами власть. У меня были подозрения много лет назад, но луч их умело усыпил». «Что он такое-то?» — быстро спросил Адам, и одновременно Сезар стянул с головы капюшон. «Какую власть? Как луч может иметь над нами власть?» Началась поземка. Холодный ветер поднимал упавшие снежинки, свивал жгутами и волочил летучие полотнища в лес, в темноту, в чащу. «Разожжем костер?» — предложила Лиза. Поленья, искусственная имитация дерева, всегда лежали у стены покосившегося сарая. Адам, молча, ни о чем не спрашивая, сложил костер, плеснул масло, щелкнул длинной зажигалкой, и сразу стало тепло и светло. Лиза потянулась к огню. В детстве она обожала сидеть у костра, подкидывая деревяшки. Адам уселся рядом, Сезар напротив. Мишель осталась стоять в стороне. «Я помню рассказы отца о том, как они познакомились с Марией», — заговорила Лиза. «Вы не застали ее. А я помню очень хорошо ее голос, лицо, ее слова. Они познакомились на канатной дороге в Сингапуре, и вокруг была мирная, спокойная жизнь. Или не абсолютно спокойная. Страх перед будущим есть всегда. Но наши предки не эвакуировались с планеты и не бежали. Их обращение к детям, которое якобы хранилось в памяти луча до определенной даты, — фальшивка. Помните? Нашей планеты больше нет, дети, и вас не существует в эту минуту, когда мы записываем обращение, но вы смотрите эту запись в будущем, в мире, где вы есть, так и Земля. Сейчас ее нет, но мы транслируем ее будущее вместе с лучом, вместе с вами. Наши родители не говорили этих прекрасных слов. Когда луч показал нам запись, никого из старших уже не было в живых, чтобы раскрыть обман. «Значит, Земля цела», — выдохнул Адам. «Нет», — сказала Лиза. «Она была цела, пока мы не поверили в ее гибель, пока луч не внушил нам, что Земли больше нет. Но мы поверили, и это стало правдой». «По-твоему, луч мог уничтожить Землю?» — сказала Мишель из темноты за ее спиной. «По своей воле? Взорвать нашу родную планету? Сезар, ты правда будешь дальше ее слушать?» «Можешь не слушать». Лиза обернулась и посмотрела ей в глаза. И Мишель отступила. «Я говорю с вами как с квантами, не как с лучиками. Детям бы я такого не сказала. Помните, я пообещала не лгать, ничего не скрывать. Вот факты. Новая Земля была открыта, исследована, выбрана как цель экспедиции. Долгая работа астрономов и космофизиков целой планеты. Все эти люди, лучшие специалисты Земли, перепроверяли друг друга, рассматривали варианты и в результате допустили ошибку, которую выявил Адам в неполных 17 лет. Мальчик дернулся. Лиза положила руку ему на плечо. «Ты не виноват. Не ты, другой бы построил эту модель. Просто луч выбрал тебя посредником». «Почему?» «Он меняет нашу жизнь по своей воле. Новая Земля была нашей целью, но теперь ее нет. Теперь якобы у нас другая цель, и наши навигаторы обещают быстро просчитать изменения курса. А ведь когда наши родители отправлялись в полет, кораблем совсем нельзя было управлять. Мы учились на ходу, после аварии, элементарным вещам, как получать энергию». Ее голос прервался. Длинную минуту она смотрела в огонь. «Лиза сходит с ума», — сказала Мишель, нарушая тишину. «Это давняя травма. С тех пор, как она потеряла мужа, это все знают». «Но ведь она права», — прошептал Сезар. В его голосе был ужас. «Теперь я понимаю твою сказку. Чудовище из слежавшейся лживой информации. Это луч?» «Луч!» — выкрикнула Мишель. «Ответь!» «Слушаю тебя, Мишель!» «Мы можем изменить курс? Мы правда полетим к другой планете, и там можно будет жить?» «Верно. Так говорят новые данные». «Луч, откуда взялись новые данные?» — негромко спросила Лиза. «Информация о Вселенной постоянно обновляется», — доброжелательно сообщил Луч. «Я отправляю и получаю сигналы. С учетом коррекции маршрута, прибытие состоится через 4 года бортового времени». «Луч, почему ты не сказал нам, что новой Земли не существует? Почему это сделал Адам? Ведь твои вычислительные мощности больше?» «Не было задачи проводить перерасчеты», — моментально ответил Луч. «То есть предыдущие расчеты были неверны?» «Точно, неверны». «Откуда ты знаешь, что новые данные и расчеты на их основе верны?» «Они верны, исходя из существующих физических законов, подтверждены математическими расчетами и наблюдениями, моделями. То есть данные основаны на данных, а расчеты подтверждены расчетами». «Да», — отозвался Луч после почти неслышной заминки. «Твоей научной подготовки может не хватить для точного понимания». Мишель энергично кивнула. Сезар слушал, сжав тонкие бледные губы. На непокрытой голове Адама снежинки превращались в капли дождя. «Луч?» — спросила Лиза. «Когда погибла Земля по бортовому времени?» 6 суток 20 часов 2 минуты. «Почему ни один из квантов, ни один художник, поэт, музыкант не посвятил этому событию ни слова, ни рисунка, ни хотя бы песенки?» Мишель подошла на шаг к костру. Сезар сцепил пальцы. Адам задержал дыхание. «Таков был внутренний уговор», — отозвался Луч. «Они хотели сохранить Землю в памяти потомков целой». «И поэтому сообщили о ее гибели в видеозаписи?» «Для взрослых детей сообщение». В доброжелательном голосе впервые послышалось сомнение. «Сообщение. Информация». «И никто из них не захотел сказать о гибели Земли подросшему ребенку лично?» «Таков был внутренний уговор». «Адам, Сезар», — Лиза выпрямилась, — «по-вашему, это хоть немного похоже на правду?» «Луч не может лгать». Мишель подошла еще на шаг. «Луч!» «Я искусственный интеллект. Моя цель — помогать вам в долгом путешествии». Луч говорил все так же доброжелательно и ровно. Только бурная фантазия Лизы заставляла ее слышать в синтетическом голосе раздражение и даже страх. «Возьмите историю полета», — сказала Лиза подросткам. «Факт за фактом. Не только историю аварии. Спросите себя, почему наши родители, первое поколение, ничего не рассказывали нам о навигационной рубке на борту? Откуда взялся дополнительный источник энергии? Куда девалась новая Земля? В нашей истории полно таких вопросов. Найдите ответы, расскажите друзьям и учителям, а потом приходите ко мне, и мы еще побеседуем». Обрушилась полена, прогорев. Поднялись искры к небу. Высветились из полумрака их лица, бледные, растерянные, потрясенные. «Жаль», — подумала Лиза. «Но рано или поздно они все равно узнали бы».